Глава 47. Слежка за головней. После визита на Дегтярную сыщики отправились в земскую больницу навестить Бобрикова. Однако тамошний доктор запретил. «Да вы что, господа, да вы что? Он сейчас находится в полуобморочном состоянии. Какие могут быть разговоры? Может быть, через несколько дней, не раньше?» Доктор говорил торопливо, сбивчиво, может быть, от волнения. Не часто к нему приходили из полиции, а может быть, он так разговаривал по жизни. На докторе был белоснежный, иначе не скажешь, халат. В то время это было необязательным в пределах империи, но он только что вернулся из-за границы, и там это начинало входить в моду. А поскольку доктор был человеком передовых, ну, как тогда говаривали, прогрессивных взглядов, то с удовольствием перенял это нововведение. А другие доктора, глядя на него, тоже принялись шить себе белые халаты. «И что, он не сможет ответить всего лишь на один, совсем маленький вопрос?» Начальник сыскной сдвинул большой и указательный палец, оставив между ними крошечный промежуток. Доктор помотал головой. Это должно было означать сожаление и досаду, которые посещали его всякий раз, когда ему приходилось что-то объяснять людям, далеким от медицины. «Да вы сами взгляните на него и все поймете. Он имени своего не помнит, а вы хотите, чтобы он ответил на какой-то там вопрос. Нет, исключено. Сами посмотрите». «Нет, мы вам верим, потому настаивать не будем», — закивал начальник сыскной. «Ну, нельзя, значит, нельзя. А когда с ним можно будет поговорить?» «Когда?» — доктор задумался. «Как я уже сказал, через несколько дней. У него сильно повреждено лицо, да и психическое состояние тоже, я бы сказал, шаткое». «Хорошо. Не будем отрывать вас от дел. Придем через 3 дня. Еще раз извините, до свидания», — проговорил фон Шпинне и, увлекая за собой Кочкина, вышел из земской больницы. «Да», — оказавшись на избитом пороге, выдохнул Меркурий. «Что да?» — посмотрел на него Фома Фомич. «Не получается у нас что-то». «Получится», — энергично кивнул фон Шпинне. «Мы сейчас вот что сделаем. Приедем в сыскную и отпустим головню». «Как? Но ведь вы говорили, что он и есть самый главный. Вы что же, больше так не думаете?» «Напротив, Меркуша!» Начальник сыскной замолчал. Мимо них, держась одной рукой за криво прибитый поручень, а другой за бок, по ступеням поднялась какая-то баба. И когда за ней закрылась дверь, продолжил. «Напротив. Я сейчас как никогда уверен в этом». «Но почему тогда вы решили его отпустить? Ведь он может сбежать. И где нам его потом искать?» «Потому что это единственный способ выяснить, где он живет. Выйди из подвала, головня пойдет именно туда, где у него спрятана вещь, которую мы ищем». «А вдруг он пойдет в квартиру на Дегтярной? Колбасов расскажет, что к нему приходили из полиции, опишет нас, и головня будет сидеть там безвылазно», — предположил Кочкин. «Да, похоже, ты прав», — согласился полковник. «Тогда нам нужно разделиться. Я сейчас пойду в сыскную, а ты бери пролетку и гони на Дегтярную. Поговори с Колбасовым. Предупреди, чтобы молчал. В противном случае... Ну, да ты и сам знаешь, что сказать. Хотя мы, конечно же, сильно рискуем. Колбасов, как я понял, такой, что вода у него не удержится». «Не проболтается. Я на него такого ужаса наведу, что рыбой молчать будет», — заверил начальника Кочкин. «Это и подозрительно. Если головня решит наведаться на Дегтярную, и его встретит молчаливый Колбасов, тот самый, который всегда болтал без умолку, это может насторожить нашего ловкача. Давай сделаем иначе. Чтобы нам было спокойно, ты поезжай сейчас на Дегтярную и вези Колбасова в сыскную. Заведи его с черного хода. Пусть пока посидит у нас в караульном помещении под присмотром. А я тем временем отпущу головню». «А под каким предлогом?» — спросил Кочкин. «Ну, скажешь, что под протоколом нужно будет расписаться, привезешь, дашь какую-нибудь бумагу или сам напишешь. Да что я тебе объясняю, ты сам все это знаешь». Известие о своем освобождении головня встретил спокойно. Даже слишком. Не выказывая ни радости, ни удивления. Принял все как должное. Усы вновь красовались на его лице. «От службы на время разбирательства вы отстраняетесь. вы не должны покидать Тетаяр без особого на то разрешения. В остальном вы совершенно свободны. Следили за Тимофеем внештатные агенты, о которых в сыскной никто, кроме начальника и чиновника особых поручений, не знал. Эти агенты делом должны были показать, что они способны служить в сыскной полиции. Как и следовало ожидать, Головня, выйдя из сыскной, повел себя осторожно. Вместо того, чтобы быстро бежать домой, он принялся не спеша расхаживать по городу. Постоянно озирался, останавливался, сворачивал в переулки, иногда переходил на бег, разворачивался посреди улицы и шел в обратном направлении. Словом, проверял, нет ли за ним слежки. Убедившись, что за ним никто не следует, он, наконец, пошел домой. Но к разочарованию Фомы Фомича и Кочкина, которые знали обо всех его перемещениях, пошел на Дегтярную. По всей видимости, Головня, не обнаружив слежки, все же почувствовал, что фон Шпинна не просто так отпустил его, поэтому, наверное, и решил не рисковать. В квартире на Дегтярной он пробыл недолго. В комнату Колбасова не стучался, прошел мимо. После этого снова вышел на улицу и еще некоторое время плутал по городу, петляя по всяким малопривлекательным местам. Наконец, убедившись, что к нему никого не приставили, отправился, как в скорости стало понятно, на свою настоящую квартиру. Она находилась в Тенищевском переулке, в доме Ключникова, на втором этаже трехэтажного особняка. Но перед тем, как войти в дом, он купил в лавке напротив две бутылки водки вдовы Поповой, которая именовалась в просторечии «вдовьей слезой», бутылку десертного вина и еще конфеты. Сладкое вино указывало на то, что агент собирается встретиться с женщиной, то ли с любовницей, то ли с проституткой. «Дадим ему эту возможность?» — спросил у начальника сыскной Кочкин. «Какую возможность?» — не понял тот. «Провести время с зазнобой. Расслабиться или прямо сейчас нагрянем, чтобы застать врасплох?» «Нет, мы сделаем еще коварнее». Головня не спеша вошел в дом и в скорости снова вышел на улицу, но уже с пустыми руками. Вел себя спокойно, не озирался, кликнул извозчика и велел ехать на Запрудную, тихую тенистую улицу. Остановились возле небольшого дома, сложенного из серого с белыми прожилками камня, крытого осиновым тесом. Головня из коляски не выходил. Через некоторое время из калитки дома вышла и села в пролетку пышнотелая молодка, одетая в атласную красного цвета блузу и широкую зеленую юбку. На голове шаль, лица не разглядеть. Она его стыдливо прикрывала концом платка. Вернулись в Тенищевский переулок. Головня расплатился с извозчиком и помог спутнице выбраться из пролетки. Когда поднимались по лестнице на второй этаж, женщина споткнулась и чуть не упала, но Головня вовремя подхватил ее под руки. Она только и успела что ахнуть. Но это был не последний ах на сегодня. Подойдя к квартире, Тимофей достал ключ, открыл и пропустил женщину вперед. Сам же задержался в коридоре. Его привлек доносящийся снизу шум, но тут спутница ахнула второй раз, даже вскрикнула. Что случилось? Головня метнулся в комнату и тоже чуть было не ахнул. За накрытым столом сидел начальник сыскной полиции фон Шпинне и внимательнейшим образом изучал винную этикетку. — А вино не очень, — постучал ногтем по бутылке. — Ну, что глаза таращишь? Удивлен? «Ну, как вы здесь оказались?» Головня, хоть и старался держать себя в руках, но его заметно потряхивало. Выдавал голос, и ладони дрожали. Да вот не поверишь, совершенно случайно. Заблудился, стал двери дергать, а тут открыто. Вошел, никого нет. Смотрю, о, стол накрыт. Ну, думаю, угощусь, пока хозяин отсутствует. А потом сбегу. Но, видишь, незадача какая... Не успел. Застал ты меня, так сказать, на месте преступления. Но вы, господа хорошие, не стесняйтесь, проходите. Садитесь. Вы же у себя дома. Женщина, которую привел Головня, молча стояла и боязливо поглядывала то на своего спутника, то на незнакомца, вольготно рассевшегося за столом. — Что-то лицо мне твое знакомо, — глядя на женщину, сказал начальник сыскной. — Так это Палашка, сенная девка купца Пядникова. Раздался из парадного голос Кочкина, и Головня с Палашкой одновременно обернулись. — И вы здесь, ваше благородие? — спросил агент у чиновника особых поручений. — Да вот забыл у тебя кое-что уточнить. — Так это... — начал Головня. — Что? — перебил его Меркурий. — Может, отпустим женщину? Пусть себе идет. Она здесь ни при чем, у нас с ней просто любовь. Зачем ее втягивать? — Да она уже втянута по самую макушку, — бросил из-за стола Фома Фомич. — Пусть остается. К ней тоже вопросы есть. — Меркурий Фролович, закройте, пожалуйста, дверь. — А ты, Тимофей, садись. Разговор у нас будет серьезный. — Ты тоже, Прасковья, ноги не труди. Присаживайся. Мы думали, убили тебя. Голову отрезали. А ты вот, оказывается, живая. Лишний повод для радости. — Я не понимаю, что случилось. Вы же меня отпустили, — проговорил Головня. Голос был тихим, и вел агент себя совсем не так, как в сыскной на допросе. Было видно, чего-то боится. И не внезапности появления в его доме начальника и его помощника, а чего-то другого, глубоко спрятанного. — Да мы тоже это не сразу поняли. Но прежде чем тебе объяснить, задам вопрос. Что это ты приглашаешь в гости женщину, а бутылка с вином уже откуплена? М? Ты что же это, как в дешевых трактовых кабаках водой его разбавляешь? Нет, зачем? Я просто так открыл, чтобы потом не возиться, — засуетился Головня, и глаза его при этом нехорошо блеснули, как-то виновато. У меня и в мыслях не было вино разбавлять. Я что, кусошник какой? Я тебе почти верю. Но окончательно поверю после того, как ты выпьешь из этой бутылки. Начальник сыскной с тихим хлопком вынул до половины вставленную в горлышко пробку и, налив в лафитную рюмку вина, подвинул ее Головне. — Ну вот, возьми и выпей. — Да не буду я пить, — отказался тот. — Почему? — вскинул брови начальник сыскной и заговорщицки глянул на Кочкина. Тот ответил таким же взглядом. — Не люблю вино. Я лучше водки выпью, а он вино вон Палашка пусть пьет. Это для нее покупалось. Не пьешь, потому что не любишь, или потому что вино отравлено? Улыбнулся Фома Фомич, хотя глаза его не смеялись, а только холодно поблескивали. Что? Вздрогнул Головня. Губы его сжались, он зло и затравленно посмотрел на Фому Фомича. Что? Закричала Палашка. Ты меня, проклятый, отравить хотел? Я для тебя все это сделала, а ты меня угробить планировал? Шаль с головы упала на покатые плечи, светло-русые волосы растрепались, щеки стали пунцовыми. Да врут они все, не отравлено вино. Я ведь тебя люблю, зачем же мне тебя травить? Стараясь говорить убедительно, обратился к ней Головня. А зачем ты тогда бутылку открыл? «Раньше никогда заранее так не делал!» «Да говорю уже, чтобы потом не открывать!» «Послушай меня, Тимофей!» — вмешался в перепалку фон Шпинне. «Мы верим, что вино не отравлено. Однако ты должен это доказать. Взять и сделать из этой рюмки несколько глотков». «Да не люблю я вино!» «Сейчас речь не о любви к вину, а о твоей судьбе! Давай, пей!» Конечно же, начальник сыскной рисковал, заставляя Головню пить вино. Ведь агент мог решить, что пора сводить счеты с жизнью. Однако Фома Фомич знал почти наверняка, Головня этого не сделает. Он слишком любит жизнь, чтобы вот так взять и умереть. К тому же было еще кое-что, что держало его на этом свете. — А и вправду, Тимоша, чего ты не выпьешь? Я же знаю, что ты вино любишь. — Ты мне сам про это рассказывал? — неожиданно ласково заговорила Палашка. — Зачем же ты теперь хороших людей обманываешь? — Да не буду я пить! Понимаете вы все, не буду! Вот хоть режьте меня здесь, не буду! — Почему? — на этот раз спросила Палашка и презрительно поглядела на Головню. — Просто не хочу и все! — Видать, правы вот они, Сенная девка кивнула в сторону фон Шпинна. «Хотел ты, сукин сын, отравить меня, потому что не любил меня никогда!» Разговор этот мог перейти в ненужную перебранку, и потому Фома Фомич решил его прервать. «Дел Прасковьи не в любви, а в том, что ты ненужный свидетель. Ведь так?» «Не понимаю, о чем вы говорите», — не сказал, прошипел агент. «А вот об этом!» Фома Фомич откуда-то из-под стола достал небольшого размера рогожный мешок и, отодвинув в сторону бутылки, поставил его на стол. «Что это такое?» — спросил головня. «То, что ты искал, а найти не мог. То, что у тебя украл Сиволапов, а ты его за это убил, потому что не смог допытаться, где он это спрятал. А вот мы нашли». С этими словами начальник сыскной развязал мешок. То, что там находилось, могло повергнуть в шок кого угодно, но потом, когда человек присматривался, он понимал — эта вещь не такая уж и страшная, как кажется вначале.